Марк Лоуренс. Ашимское колесо. Предисловие автора. Для тех, кому эту книгу пришлось ждать год, я подготовил краткие заметки к третьей части, чтобы освежить ваши воспоминания и не заставлять для этого персонажа неловко рассказывать друг другу то, что они уже и так знают. Здесь я привожу лишь то, что существенно для дальнейшей истории. У Ялана Кендета, внука Красной Королевы, желаний немного. Он хочет вернуться в столицу своей бабушки и жить в богатстве и в безопасности. А еще он хотел бы помыкать своими старшими братьями Мартусом и Дарином. Жизнь в последнее время стала несколько более сложной. Ялан все еще питает страсть к своей прежней возлюбленной Лизе Дейвир, но она теперь замужем за его лучшим другом. К тому же на нем до сих пор висит внушительный долг перед воротилой преступного мира, Мэрисом Аллусом. А еще его разыскивают за мошенничество крупнейшие банки Флоренции. Плюс он поклялся отомстить Адрисудину, человеку, который убил его мать и сестру. Сестра тогда была в утробе матери, и некроманский меч Адриса, который теперь у Ялана, запер ее в аду. И теперь она готова вернуться в качестве нерожденной, чтобы служить мертвому королю. У сестры Ялана был потенциал стать могущественной колдуньей, и из нее получится очень опасный нерожденный. Чтобы такой сильный нерожденный мог вернуться в мир живых, требуется смерть близкого члена семьи. Ялан совершил путешествие с Ледяного Севера в жаркие холмы Флоренции. Свой поход он начал с нарсийцами Снори и Туттугу из народа Ундарет, а затем в пути встретился с нарсийской ведьмой по имени Кара и с Хенноном, мальчиком из Ашима. Ялан и Снори были связаны с духами тьмы и света, с Аслаук и Баракелем соответственно. Во время путешествия их узы разорвались. У Ялана есть ключ Локи, артефакт, способный открыть любую дверь. Он нужен многим людям, и не в последнюю очередь мертвому королю, который с его помощью может выбраться из ада. В этой книге я использую название «Ад и Хель» для описания посмертной жизни, где путешествуют герои. Хель – так это место называют нарсийцы. Ад – так его называют в христианском мире. Туттугу умер в умбертицкой тюрьме. Там его пытал и убил Адрисдин. В последний раз мы видели Ялана, Снори, Кару и Хеннона в недрах соляной шахты, где обитал маг дверей Килем. Аслаук утащила Килема в мир тьмы. Снори прошел через дверь в Хель, чтобы спасти свою семью. Ялан сказал, что пойдет с ним, и отдал Каре ключ Локи, чтобы тот не попал в руки мертвого короля. Но нервы Ялана сдали, и он не пошел за Снори. Тогда он украл ключ у Кары, а спустя мгновение кто-то открыл дверь со стороны Хель и протащил его туда. Бабушка Ялана, Алиса Кендет, Красная Королева, много лет сражается в тайной войне с Синей Госпожой и ее союзниками. Рука Синей Госпожи направляет мертвого короля, а некромант Адрисдин – один из ее агентов. Красной Королеве помогают старший брат с сестрой, молчаливая сестра, которая видит будущее, но никогда не говорит, и ее искалеченный брат Гариус, который управляет своей торговой империей. Война Красной Королевы ведется из-за изменения, которое тысячу лет назад зодчие сделали с реальностью. Это изменение привнесло в мир магию незадолго до того, как предыдущее общество, наше, примерно через 50 лет, было уничтожено в ядерной войне. Изменение, которое сделали зодчие, ускоряется по мере того, как люди все больше используют магию, что в свою очередь позволяет использовать еще больше магии. Этот опасный цикл разрушает реальность и ведет к концу всего. Красная Королева верит, что катастрофу можно предотвратить, или, по крайней мере, она должна попытаться. Синяя Госпожа хочет ускорить процесс, веря, что она и немногочисленные избранные смогут выжить и стать богами в том, что последует. Доктор Тепрут кажется управляющим цирка, но Ялан видел его в воспоминаниях бабушки 60 лет назад. Тогда он был начальником безопасности ее деда и с виду был почти того же возраста, что и сейчас. Ашимское колесо – это район на севере, где реальность ломается, и любой ужас из человеческого воображения может обрести форму. По данным Кары, в его центре расположена огромная машина зодчих. Таинственные механизмы скрыты в круглом тоннеле под землей длиной во много миль. Пока не ясно, какую именно роль оно играет в приближающейся катастрофе.